Диалектика движения и покоя. Движение – это не чистая континуальность, но единство континуальности и дискретности. Оно есть единство изменчивости и устойчивости, беспокойства и покоя. В бесконечном потоке никогда не прекращающегося движения всегда присутствуют моменты дискретной устойчивости, проявляющиеся прежде всего в сохранении внутренней природы каждого данного движения в виде равновесия явлений, их относительно устойчивой формы, то есть относительного покоя. Так физика элементарных частиц утверждает, что существование их возможно лишь как взаимопревращение элементов системы, что они существуют и мыслятся только в движении. Но вместе с тем физика говорит и об объективной реальности и неизменности, то есть покое, как характеристики самого процесса взаимопревращения частиц. Вещество, в отличие от поля, обладает свойством, которое выражается физическим понятием масса покоя. Но и в самом движении поля есть момент устойчивости. Устойчивость темпа изменения тоже есть форма проявления неизменности. Тут покоем является сохранение определенного, в данном случае количественного, состояния движения. Каждый вид поля имеет свои неизменные, устойчивые характеристики. Покой, таким образом, существует лишь как характеристика движения в его какой-либо устойчивой форме. Как бы ни изменялся предмет, но пока он существует, он сохраняет свою определенность. Река не перестает быть рекой из-за того, что она течет. Бытие реки заключается в ее течении. Возможность относительного покоя тел, возможность временных состояний равновесия является существенным условием дифференциации материи и тем самым существенным условием жизни. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 561. Абсолютный покой невозможен, ибо обрести его значит перестать существовать. Покой всегда имеет лишь относительный характер. Тела могут покоиться только по отношению к какой-либо системе отсчета, условно принятой за неподвижную. Под движением тела, говорил Эйнштейн, мы всегда разумеем изменение его положения относительно другого тела. Таким образом, соотношение континуальности и дискретности решается философией с помощью диалектики движения и покоя.